Глава 12. Открытие храма Стоддарда было назначено на 1 ноября. Агент по связям с прессой проделал большую работу. О событии было много разговоров. Говорили о Рорке, об архитектурном шедевре, который обогатит город. Утром 31 октября Хоптон Стоддарт возвратился из своего кругосветного путешествия. В порту его встретил Элсворт Тухи. Утром 1 ноября Хоптон Стоддарт сделал заявление, что открытие храма не состоится. Никакого объяснения дано не было. Утром 2 ноября Нью-Йоркское знамя вышло с колонкой Элсворта Тухи в полголоса. Подзаголовок был «Святотатство». Говорилось там следующее. «Настало время, — Морж сказал, — о многом поболтать. О лодках, рорке, сапогах, капусте, королях. И правда ли то, что лед горяч, и может рорк летать? Не наше дело, перефразируя философа, который нам не по душе, служить мухобойкой». Но когда муха раздувается до колоссальных размеров, долгом честного человека становится уничтожить насекомое. Последнее время много говорилось о некоем Говарде Рорке. Поскольку свобода слова — наше священное достояние, включает и свободу злоупотреблять нашим временем и вниманием, в таких разговорах не было бы большой беды, если, конечно, не считать того, что можно найти гораздо более разумную трату сил, чем обсуждение человека, которому пока нечего поставить себе в заслугу, кроме одного сооружения, которое было начато, а затем брошено. Повторяю, беды бы не было, если бы фарс не обернулся трагедией и обманом. Говард Рорк, об этом надо сказать, так как большинство из вас не слышали о нем и вряд ли снова услышат. Архитектор. Год назад ему доверили чрезвычайно ответственное строительство. Ему предложили возвести монументальное сооружение в отсутствие заказчика, который доверился ему и дал полную свободу действий. Если бы к сфере искусства можно было применить терминологию Уголовного кодекса, то нам пришлось бы сказать, что сделанное мистером Рорком эквивалентно духовной растрате. Мистер Хоптон Стоддарт, известный филантроп, вознамерился преподнести городу Нью-Йорку храм религии, межконфессиональный собор, символизирующий дух человеческой веры. То, что соорудил мистер Рорк, может сойти за склад, хотя и плохо приспособленный. Или за бордель, что более вероятно, если учесть, какой скульптурой украсил его мистер Рорк. В любом случае, это, конечно, не храм. Представляется, что в этом здании намеренно и злокозненно извращены все атрибуты, свойственные святому храму. Вместо строгой замкнутости этот, с позволения сказать, храм широко распахнут, как трактир на Западе. Вместо настроения почтительной скорби, подобающей месту, где человек созерцает вечность и осознает свое ничтожество, это здание против воли внушает посетившему его чувство разнузданности, бесшабашной вседозволенности. Вместо линий, воспрявших к небесам, чего требует сама природа храма как символа человеческих поисков чего-то более возвышенного, чем ничтожное эго, это здание, вызывающе распростерто горизонтально, волочит свое тело в грязи и тем самым нагло заявляет о плотской приверженности, прославляет грубые телесные наслаждения в противовес духовным. Статуя голой женщины в месте, куда человек приходит ради возвышенного, говорит сама за себя и ставит все точки над «и». Отправляясь в храм, человек ищет избавления от себя. Он хочет обуздать гордыню, исповедаться в грехах и спросить прощения. Он ищет благодати в полном смирении. В доме Господа человеку надлежит стоять на коленях. Но в храме мистера Рорка никому в здравом уме не придет в голову преклонить колени. Это противно духу этого места. Оно пробуждает чувства иного рода. Высокомерие, самовосхваление, непокорность, зазнайство. Это не дом Господа нашего, а вертеп гордеца. Это не храм, а его антитеза, наглая насмешка над всякой религией. Можно было бы назвать его языческим капищем, если бы не тот факт, что язычники были поразительно талантливыми архитекторами. Не в пример некоторым. Мы выступаем здесь не в поддержку какой-либо одной веры. Простая порядочность требует уважать религиозные убеждения наших сограждан. Нам представлялось, что мы должны раскрыть общественности характер этой намеренной вылазки против религии. Нельзя потворствовать наглому святотатству. Кому-то может показаться, что мы обошли молчанием анализ собственно архитектурных достоинств строения мистера Рорка. На это мы скажем: для этого нет повода. Было бы ошибкой подвергать серьезному разбору дело рук посредственности. Прославлять его хотя бы таким способом? Нет, увольте. На память приходят другие опусы, созданные этим самым Говардом Рорком. И они обнаруживают ту же незначительность, неумелость и заурядность выскочки дилетанта. Во всех нас горит искра Божья, но не во всех искра таланта. Так, друзья мои, обстоит дело. Будем считать, что мы выполнили неприятный долг, ибо нам не доставляет радости писать некрологи. 3 ноября Хоптон Стоддарт подал судебный иск против Говарда Рорка за нарушение условий контракта и злоупотребление доверием заказчика. В покрытие понесенных им убытков он требовал взыскать с ответчика сумму, достаточную для перестройки храма другим архитекторам. Убедить Хоптона Стоддарда было несложно. Он вернулся из путешествия, раздавленный всемирной панорамой религий, в особенности разнообразием адских мук, которыми ему повсюду грозили, если он не искупит своих прегрешений. Волей-неволей его склонили к выводу, что какую религию ни возьми, человеку, жившему как он, безусловно, уготована самая страшная кара после смерти. Это потрясло остатки его разума. Все стюарды на корабле, когда он плыл домой, были убеждены, что старик впал в маразм. В день прибытия после полудня Элсворт Тухи повел его смотреть храм. Тухи ничего не говорил. Хоптон Стоддарт пялился по сторонам, и Тухи слышал, как судорожно клацали его искусственные челюсти. Здание не было похоже ни на то, что Стоддарт когда-либо видел, ни на то, что он ожидал увидеть. Он не знал, что подумать. Когда он с отчаянной надеждой повернулся к Тухи, это был безумный взгляд потерянного человека. Он ждал. В этот момент Тухи мог убедить его в чем угодно. Тухи заговорил и сказал он то, что потом напечатал в газете. «Не ты ли сам рекомендовал мне этого Рорка?» — недоуменно простонал Стоддарт. «Я полагал, что он стоил рекомендации». Холодно отозвался Тухи. «Но в чем же тогда дело?» «Не знаю», — сказал Тухи, давая понять взглядом и тоном обвинителя, что здесь скрывается чудовищная вина, и виноват сам Стоддарт. В лимузине по дороге на квартиру Стоддарда Тухи хранил молчание, не обращая внимания на слезные просьбы Стоддарда. Он был неумолим, и Стоддарт пришел в ужас. В квартире Тухи усадил его в кресло и встал перед ним грозный, как судья. «Хоптон, я знаю, почему так получилось». «О, Элсворт!» «Скажи, были ли у меня какие-то причины солгать тебе?» «Нет, конечно, нет. Ты самый сведущий и самый честный человек из всех, и я ума не приложу. Я просто ничего не понимаю». «А мне ясно. Когда я рекомендовал Рорка, у меня были все основания и самые веские причины полагать, что он создаст для нас шедевр. Но этого не случилось. Хоптон, знаешь ли ты, какая сила может опрокинуть все расчеты людей?» «Какая?» «Господь этим способом отверг твое приношение. Он не счел тебя достойным поднести ему храм. Видимо, Хоптон, ты можешь обмануть меня и кого угодно, но нельзя ввести в заблуждение Всевышнего. Ему ведомо, что душа твоя чернее сверх всех моих представлений». Он долго так говорил, спокойно и сурово. Хоптон сжался в клубок от ужаса. В конце Тухи сказал: «Кажется ясно, Хоптон, что тебе не получить прощения, обращаясь прямо к Всевышнему. Только чистый сердцем может возвести храм. Ты должен пройти много ступеней смиренного искупления, прежде чем достигнешь верхней. Прежде чем оправдать себя в глазах Господа, ты должен оправдаться перед людьми. Этому зданию не суждено быть храмом. Оно предназначено стать обителью человеческого милосердия. Например, приютом для дефективных детей». Хоптон Стоддарт сдался не сразу. «Позже, Элсворт, позже», — ныл он. «Дай мне время». Он согласился подать в суд на Рорка, как предложил Тухи, чтобы возместить стоимость переделок, а после решить, каких именно переделок. «Не удивляйся тому, что я буду писать или говорить на эту тему», — сказал ему Тухи на прощание. «Я вынужден иной раз сказать неправду. Я должен оградить свою репутацию от позора, виной которому не я, а ты, мой друг. Вспомни, что ты поклялся никогда не разглашать, кто посоветовал тебе нанять Рорка». На следующий день в знамени было опубликовано святотатство. Запал сработал, его подожгло объявление об иске Стоддарда. Никто не жаждал крови из-за здания, но атаке подверглась религия. Слишком уж постарался агент по связям с прессой. Пружина общественного интереса была заведена, и множество людей спустили ее. Буря негодования, поднявшаяся против Говарда Рорка и его храма, удивила всех, кроме Элсворта Тухи. Священники проклинали сооружение в своих проповедях. Женские клубы принимали резолюции протеста. Комитет матерей занял 8-ю страницу газеты гневным протестом, в котором почему-то требовалось оградить детей. Знаменитая актриса опубликовала статью о принципиальной общности всех искусств. В ней она объясняла, что храм Стоддарда по своей структуре безгласен. Еще она вспоминала о том времени, когда играла Марию Магдалину в большой библейской драме. Некая дама из общества тоже разрешилась статьей об экзотических храмах и святынях, которые ей довелось видеть во время опасных странствий в джунглях. Она восторгалась трогательной верой дикарей и упрекала современного человека в цинизме. «Храм Стоддарда», — писала она, — «символ разложения и упадка». Снимок изображал даму в бриджах, стройной ножкой она попирала гриву убитого льва. Профессор колледжа написал редактору газеты письмо о своем богатом духовном мире. Он утверждал, что в таких местах, как храм Стоддарда, его духовный мир тускнеет. Кики Холкомб в письме редактору делилась мыслями о жизни и смерти. Ага выступила с полным достоинством заявлением, в котором отмежевалась от храма Стоддарда, назвав его «духовно-эстетическим суррогатом». Сходные по смыслу, но менее сдержанные в формулировках заявления сделали советы американских строителей, писателей и художников. О них никто никогда раньше не слышал, но они называли себя советами, и это придавало вес их голосам. Люди говорили друг другу: «А вы знаете, что совет американских строителей считает этот храм верхом безвкусицы?» Это говорилось тоном, намекавшим на близкое знакомство со сливками мира искусства. Собеседник, конечно, не хотел обнаружить своего невежества и, хотя слыхом не слыхивал о таком объединении, отвечал: «Я так и думал, что они заявят об этом. А вы?» Хоптон Стоддарт получил так много писем с выражением сочувствия, что почувствовал себя счастливым. Раньше он не пользовался популярностью. Элсворт, думал он, был прав. Его сограждане прощали его. Элсворт всегда прав. Газеты повыше классом вскоре оставили эту историю. Но знамя продолжало подогревать страсти. Для знамени это была находка. Гейл Винант был в отъезде. Он путешествовал на своей яхте в Индийском океане. Без него Альва Скарретт рвался в бой. Его устраивало продолжение крестового похода. От Элсворта Тухи даже не требовалось подталкивать его. Скарретт сам горел желанием. повод был великолепен. Он писал о закате цивилизации и оплакивал утрату чистой веры. Он устроил конкурс сочинений старшеклассников на тему «Почему я хожу в церковь?». Он начал серию иллюстрированных статей «Церкви нашего детства». Он заказывал фотографии сакральных фигур и идолов, которым поклонялись в разные века. Сфинкса, горгулий, тотемных столбов. Он опубликовал множество фотографий со статуей Доминик с подобающими гневными подписями. Имя модели, впрочем, упомянуто не было. Он печатал карикатуры на Рорка, изображая его в виде варвара в медвежьей шкуре, размахивающего дубинкой. Он делился умными мыслями о Вавилонской башне, не достигшей небес, а также об Икаре, рухнувшем на своих восковых крыльях. Элсвард Тухи воздерживался от активных действий и наблюдал. Он сделал еще два скрытых хода. Нашел в архиве знамени фотографию Рорка на открытии дома Энрайта. Лицо человека в момент наивысшего восторга. Он напечатал фотографию в знамени под заголовком «Вы счастливы, мистер Супермен?». Кроме того, в ожидании слушания дела он заставил Стоддарда открыть храм для публики. Многочисленные экскурсанты оставили непристойные рисунки и надписи на пьедестале статуи Доминик. Были и немногие, кто приходил полюбоваться и восхититься зданием в благоговейном молчании. Но это были люди, обычно не принимавшие участие в общественных движениях. Остин Хеллер опубликовал гневную статью в защиту Рорка и храма. Но он не был признанным авторитетом ни в области архитектуры, ни в области религии, и его статья осталась незамеченной. Сам Говард Рорк никак не пытался защититься. Его попросили высказать свое мнение, и он принял в своем кабинете группу репортеров. Он был совершенно спокоен и сказал: «Я не могу говорить о собственной работе. Я оскорбил бы читателей и себя, если бы попытался накормить их потоком словесного вздора. Но я рад видеть вас здесь. Хочу сказать, я приглашаю осмотреть храм всех желающих. И мне было бы интересно услышать, что люди думают о моей работе. Если, конечно, им захочется высказать свое мнение». Репортаж об этом интервью был напечатан в «Знамени». В нем говорилось: «Мистер Рорк, на которого, кажется, ополчилось сейчас все общество, принял репортеров с видом самодовольного высокомерия, назвав общественное мнение вздором. Он не захотел говорить, но, по всей видимости, прекрасно осознавал, что все происходящее послужит ему хорошей рекламой. По его словам, все, что ему нужно, это привлечь к своему зданию внимание как можно большего числа людей». Несмотря на настойчивые уговоры Остина Хеллера, Рорк отказался нанять адвоката для предстоящего процесса. Он сказал, что будет сам защищаться в суде, но отказался объяснить, каким образом собирается это делать. «Остин, во многом я охотно следую общепринятым нормам. Я охотно ношу такую же одежду, что и все, ем то же, что и все, и, как все, пользуюсь метро. Но есть вещи, которые я не могу и не хочу делать так, как все. И это одна из них». «Да что ты понимаешь в судах и законах? Ведь он выиграет». «Выиграет что?» «Свой иск». «Разве так важно, кто выиграет? Это пустяки. Ведь я все равно не смогу помешать ему поступить с этим зданием, как ему заблагорассудится. Храм принадлежит ему. Он может стереть его с лица земли или отдать под фабрику по производству клея. Он может сделать это в любом случае. Независимо от того, кто выиграет». «Да, но он воспользуется для этого твоими деньгами». «Может быть, и моими деньгами». Стивен Меллори никак не выразил своего отношения к происходящему. Но лицо у него было такое, как в тот вечер, когда Рорк встретил его впервые. Как-то Рорк попросил его: «Стив, скажи мне, что ты думаешь обо всем этом, если тебе тогда станет легче». «Не о чем говорить», — равнодушно ответил Меллори. «Я уже сказал, что они тебя погубят». «Чепуха. У тебя нет оснований бояться за меня». «Я и не боюсь. Что толку? Дело совсем не в этом». Несколько дней спустя, все в том же кабинете Рорка, Меллори вернулся к этому разговору. Он сидел на подоконнике, глядя на улицу, и вдруг сказал: «Говард, помнишь, я говорил тебе, что боюсь только одного чудовища? Так вот, я ничего не знаю об Элсворте Тухе. Я никогда не видел его до того, как мне пришлось в него выстрелить. Только читал его статьи. Говард, я стрелял в него именно потому, что он, по-моему, знает все об этом чудовище». Доминик появилась у Рорка в тот день, когда Стоддарт подал иск. Она молча положила сумочку на стол и стояла, медленно снимая перчатки, как будто хотела продлить момент внутренней радости от сознания, что воспроизводит этот привычный жест здесь, в его комнате. Она взглянула на свои пальцы, потом подняла голову. По ее лицу было видно, что она знает о самых тяжких его страданиях, и его страдания были ее страданиями, и она хотела нести их груз хладнокровно, не прося ни слова сочувствия. «Ты не права», — мягко сказал он. Они часто разговаривали так, словно продолжая беседу. «На самом деле мне вовсе не так плохо». «Я не хочу этого знать». «Но я хочу, чтобы ты знала. Все, что ты думаешь, гораздо хуже правды. Они хотят уничтожить храм, но мне кажется, это безразлично. Может быть, боль настолько велика, что я ее уже не чувствую. Но кажется, здесь другое. Если ты хочешь страдать за меня, не страдай больше меня. Упиваться своими страданиями я не могу. Никогда не мог. Существует некий предел, до которого можно выдерживать боль. Пока существует этот предел, настоящей боли нет. Не смотри на меня так». «Где этот предел?» «В сознании того, что этот храм создал я. Я его построил. Остальное не так важно». «Ты не должен был его строить. Ты не должен был доводить все до такого конца». «Это не важно. Даже если его разрушат. Важно только то, что он существовал». Она покачала головой. «Ты понял, от чего я тебя оберегала, когда отбирала у тебя все эти заказы? Я не хотела давать им право поступать так с тобой. Право жить в твоих зданиях. Право касаться тебя. Каким бы то ни было образом». Когда Доминик вошла в кабинет Тухи, лицо его озарила теплая, неожиданно искренняя, приветливая улыбка. В то же время он поднял брови и нахмурил лоб, притворяясь разочарованным. Какую-то долю секунды его лицо выражало одновременно искреннее радушие и наигранное разочарование, что было смешно и нелепо. Он сделал вид, что разочарован, потому что Доминик была не такой, как всегда. В глазах ее не было ни насмешки, ни гнева. Она вошла спокойно и деловито, как служащий, пришедший по официальному поручению. «Чего ты добиваешься?» — спросила она. Он попытался воскресить веселый задор их привычных междоусобиц и сказал: «Присаживайся, дорогая. Ужасно рад тебя видеть и ничего с этой радостью поделать не могу. Я тебя заждался, думал, что ты придешь намного раньше. Я получил так много комплиментов по поводу своей небольшой статьи, но, честно, это было совсем не весело. И я хотел услышать, что об этом скажешь ты». «Чего ты добиваешься?» «Послушай, дорогая, я очень надеюсь, что ты не обижаешься на то, что я сказал о твоей статуе. Думаю, ты понимаешь, что я просто не мог пройти мимо такой подробности». «Зачем тебе этот суд?» «Ну что ж, ты хочешь, чтобы говорил я. А я хотел послушать тебя. Но полурадость лучше, чем полная безрадостность. Что ж, давай поговорим. Я с таким нетерпением ждал тебя. Сядь, пожалуйста, мне будет удобней. Не хочешь? Как хочешь. Спасибо, что хоть не убегаешь. Зачем мне суд? А разве это не ясно?» «Это ведь его не остановит», — сказала она бесстрастно, как будто зачитывая статистическую сводку. «Выиграет он или проиграет, все равно ничего не изменится. Весь этот скандал — только повод повеселиться для неотесанных идиотов. Это мерзко и бессмысленно. Я не думала, что ты способен тратить время на скандалы. Не пройдет и года, как все это будет забыто». «Господи, да ведь это мой полный провал. Никогда не думал, что я такой плохой учитель. Мы знаем друг друга уже 2 года, а ты научилась столь немногому. Я просто обескуражен. А ведь я не знаю ни одной женщины умнее тебя. Значит, это моя вина. Но ты все же усвоила одно. Я не трачу время попусту». «Совершенно верно, не трачу. Не пройдет и года, как все будет забыто, говоришь ты. Бороться можно лишь с тем, что пока еще живо, С мертвым бороться бессмысленно. Однако всякая мертвечина не исчезает без следа. Она оставляет после себя тлен и разложение. А иметь трупное пятно на репутации – вещь не из приятных. Все совершенно забудут о существовании мистера Хоптона Стоддарда, об этом храме и о суде. Но все будут говорить: «Говард Рорк? Разве можно доверять такому человеку? Он ведь против религии. Это абсолютно аморальный тип. Вы и оглянуться не успеете, как он надует вас и присвоит ваши денежки. Рорк? Да это известный негодяй. Как же? Одному из его клиентов пришлось подать на него в суд. Он ведь провалил заказ. Рорк, Рорк, минутку. Уж не тот ли это парень, о котором писали все газеты из-за какого-то скандала? Что же это было? Сейчас вспомню. Какая-то скандальная история. Владелец здания, кажется, это был публичный дом. Не помню точно, но что бы это ни было, владельцу пришлось подать на него в суд. Зачем связываться с такой печально известной личностью? Зачем? Если можно нанять приличного человека. Попробуй пойти против молвы, дорогая. Скажи, как бороться со слухами, особенно если у тебя нет никакого оружия, кроме таланта, что в данном случае не оружие, а помеха». Она терпеливо слушала, пристально глядя на него, но ничем не выдавала своего гнева. Она стояла, напряженно выпрямившись перед его столом, похожая на часового на посту, который заставляет себя противостоять натиску ветра и бури даже тогда, когда чувствует, что у него больше нет сил. «Ты хочешь, чтобы я продолжил?» — сказал Тухи. «Теперь ты видишь, как отлично действует забытый скандал. Нельзя ничего объяснить, защититься или оправдаться. Никто не будет тебя слушать. Заслужить репутацию трудно. Заслужив же, невозможно изменить. Нельзя погубить карьеру архитектора, доказывая, что он плох как профессионал. Но можно это сделать, убедив всех в том, что он, например, атеист. Или был под судом, или спит с какой-нибудь женщиной, или любит отрывать крылышки у мух. Ты говоришь, это вздор? Конечно. Именно вздор и срабатывает. Можно пытаться опровергать разумные доводы, но как опровергнуть нелепицу? Ты, милая, как и многие, недооцениваешь бессмыслицу. В этом твоя слабость. А ведь она — движущая сила нашей жизни. Если бессмыслица против тебя, ты обречен. Но если ты можешь превратить ее в союзника... Послушай, Доминик, я замолчу, как только увижу, что тебя это пугает. Продолжай. Последовал ответ. «Тебе следовало бы задать мне вопрос. Может быть, ты не хочешь казаться тривиальной и ждешь, когда я сам это сделаю? Что ж, хорошо. Вопрос такой. Почему именно Говард Рорк? Потому что, здесь я позволю себе процитировать собственную статью, я не мухобойка. В статье я говорил это по другому поводу, но это не важно. Кроме того, это помогло мне добиться кое-чего от Хоптона Стоддарда. Но это так, побочный эффект, небольшой навар. Главное то, что весь этот скандал – своеобразный эксперимент, проба сил. Результаты же самые удовлетворительные. Если бы ты могла посмотреть со стороны, ты стала бы единственной, кто по достоинству оценил бы зрелище. В самом деле, посуди сама». Мне это почти ничего не стоило. Я почти ничего не сделал. А какой результат? Разве не интересно наблюдать, как огромный, сложный механизм наше общество, состоящий из бесчисленного множества винтиков, колесиков, рычагов, попробуй-ка управлять такой штукой, и вдруг рассыпается и становится всего лишь кучей лома. А все от чего? От того, что ты нарушаешь центр тяжести этой громоздкой конструкции, ткнув мизинцем в самое уязвимое место. Это можно сделать, дорогая. Но на это нужно время. Столетия. У меня было много предшественников. В этом мое преимущество. Думаю, я буду последним и самым удачливым. Не потому, что я умнее, просто я лучше знаю, что мне нужно. Но это отвлеченное рассуждение. Если же говорить конкретно, то, на мой взгляд, в моем маленьком эксперименте много забавного. Посуди сама. Ну, например, все случилось так, как, по идее, должно было быть. На сторону Рорка встали совсем не те, кто должен бы. Мистеру Альвис Карету, профессорам университета, редакторам газет, членам торговой палаты, уважаемым матерям семейств следовало бы броситься на защиту Рорка, если им дорого собственное благополучие. Но они поддерживают Стоддарда. В то же время какая-то банда застольных радикалов, они называют себя «Новый союз пролетарского искусства», собирала, как я слышал, подписи в поддержку Рорка. Они называют его «жертвой капитализма». А должны бы знать, что главный их поборник — Хоптон Стоддарт. Кстати, нужно отдать должное Рорку. У него хватает ума ни во что не вмешиваться. Он все понимает, так же, как ты, я и еще кое-кто. Но каждому свое. Металлолом тоже нужен. Она повернулась и шагнула к двери. «Как ты уходишь?» Его голос звучал обиженно. «Ты так ничего и не скажешь. Совсем ничего». «Нет». «Доминик, ты меня разочаровываешь. Я ведь так тебя ждал. Вообще-то я очень независим, люблю одиночество, но и мне иногда нужна аудитория. Ты единственная, с кем я могу быть самим собой. Это потому, наверное, что ты меня слишком презираешь. Что бы я ни говорил, это не изменит твоего отношения ко мне. Ты видишь, я это знаю, но мне все равно. Кроме того, методы, которые я применяю к другим, на тебя не действуют. Остается только одно — быть откровенным. Да, чертовски обидно, когда никто не в состоянии оценить мое мастерство. Ты сегодня сама не своя, иначе ответила бы, что у меня психология убийцы, который совершает идеальное преступление, не оставив ни одной улики, и доносит сам на себя только потому, что не в состоянии переживать свой триумф в одиночку. Я ответил бы, что это действительно так. Мне нужны зрители. Жертвы не знают, что они жертвы, в этом их недостаток. Так и должно быть. Но это слишком скучно. И половина наслаждения пропадает. Куда забавнее было бы, если бы жертва знала, что над ней нависла угроза. А ты такая редкость. Ты жертва, способная по достоинству оценить мастерство палача. Господи, Доминик, как ты можешь уйти? Ведь я буквально умоляю тебя остаться. Она взялась за ручку двери. Он пожал плечами и откинулся на спинку стула. Что ж... «Как хочешь», — сказал он. «Кстати, не пытайся переманить Стоддарда. Он мой и не даст себя подкупить». Она уже открыла дверь, но, услышав это, остановилась на пороге и снова закрыла ее. «Да, я знаю, ты уже пыталась. Бесполезно. Ты не настолько богата. Ты не сможешь выкупить храм, тебе столько не собрать. Да Хоптон и не примет от тебя денег на реконструкцию». «Впрочем, я знаю, ты уже предлагала. Он хочет, чтобы это оплатил Рорк. Между прочим, вряд ли Рорк обрадуется, если узнает от меня, что ты пыталась это сделать». Он язвительно усмехнулся, чтобы разозлить ее. Ее лицо оставалось непроницаемым. Она вновь повернулась к двери. «Еще только один вопрос, Доминик. Адвокат Стоддарда спрашивал, может ли он вызвать тебя в качестве свидетельницы. Как эксперта в области архитектуры. Ты ведь, конечно, будешь свидетельствовать в пользу истца?» «Да, я буду свидетельствовать в пользу истца». Процесс по делу Хоптона Стоддарда против Говарда Рорка начался в феврале 1931 года. Зал суда был настолько переполнен, что реакцию слушателей можно было заметить только по медленному волнообразному движению, пробегавшему по головам собравшихся подобно колыханию мышц под шкурой морского льва. Толпа, коричневая с прожилками, выглядела как слоеный пирог всех искусств, обильно увенчанный сливками американской гильдии архитекторов. Здесь было много знаменитостей, людей, известных в своей области. Их жены были богато одеты, с чопорно поджатыми губами. Каждая, казалось, обладала неоспоримым правом на ту область искусства, в которой проявил себя ее муж. Каждая ревностно оберегала эту монополию, бросая негодующие взгляды на остальных. Почти все присутствующие были знакомы. В зале царила атмосфера общего собрания, театральной премьеры и семейного пикника одновременно. Присутствующих не покидало ощущение, что они пришли на встречу старых знакомых. Стивен Меллори, Остин Хеллер, Роджер Энрайт, Кент Лансинг и Майк сидели вместе в одном углу. Они старались не смотреть по сторонам. Майк волновался за Стивена Меллори. Он старался держаться к нему поближе, настояв на том, чтобы сесть рядом с ним, и посматривал на него всякий раз, когда до их слуха доносились особо обидные реплики. Меллори, наконец, заметил это и сказал. «Спокойней, Майк. Я не буду кричать и никого не застрелю». «Следи за собой, мальчик», — заметил Майк. «Следи за собой». «Майк, помнишь тот вечер, когда мы засиделись почти до самого утра? В машине Доминик кончился бензин, автобусы уже не ходили, и мы решили пойти домой пешком. Солнце уже освещало крыши, когда мы добрались до дома». «Помню. Ты думай об этом, а я буду думать о гранитной каменоломне». «Какой еще каменоломне?» «Мне там было очень плохо однажды, но потом оказалось, что по большому счету это не имело ровно никакого значения». Небо за окнами было белым и плоским, как заиндевевшее стекло. Свет, казалось, исходил от шапок снега на крышах и карнизах. Он казался неестественным, из-за него все в зале выглядело оголенным. Судья сидел на своем возвышении, нахохлившись, как петух на насесте. У него было маленькое сморщенное личико, казавшееся добродетельным из-за сети, покрывавших его морщин. Руки он положил прямо перед собой, соединив кончики пальцев на уровне груди. Стоддарт не пришел. Его представлял высокий, красиво осанистый, похожий на посла, адвокат. Рорк сидел в одиночестве за столом защиты. Публика внимательно разглядывала его. Его поведение не оправдывало ожиданий, это всех рассердило, и его перестали рассматривать. Он не казался подавленным, но и не вел себя вызывающе. Он выглядел бесстрастным и спокойным, как будто слушал музыку в собственной комнате, и совсем не походил на человека, находящегося в центре всеобщего внимания. Он не делал никаких пометок. На столе перед ним лежал лишь большой коричневый конверт. Толпа может простить что угодно и кого угодно, только не человека, способного оставаться самим собой под напором ее презрительных насмешек. Некоторые из присутствующих пришли сюда, настроившись пожалеть Рорка, но с первых же мгновений все возненавидели его. Адвокат истца изложил дело в кратком вступительном слове. По его словам, Хоптон Стоддарт действительно дал Рорку полную свободу в строительстве и отделке храма. Но дело было в том, что мистер Стоддарт ясно дал понять, что ему нужен храм. Здание же, о котором идет речь, едва ли можно назвать храмом, руководствуясь общепринятыми требованиями, предъявляемыми к подобным постройкам. Именно это адвокат и хотел доказать с помощью самых известных авторитетов в области архитектуры. Рорк отказался от права выступить перед присяжными со вступительным словом. Первым свидетелем со стороны истца был Элсворт М. Тухи. Он сел на краешек стула перед столом присяжных и, облокотившись на спинку, закинул ногу на ногу. Казалось, что происходящее его забавляет. Но ему удалось дать понять, что его поведение — лишь попытка воспитанного человека скрыть, как ему это все наскучило. Адвокат задал целый ряд вопросов, касающихся его профессиональной подготовки. Выяснил даже количество проданных экземпляров его книги «Проповедь в камне». Затем он зачитал вслух статью Тухи «Святотатство» и попросил его подтвердить, что статья написана им. Тухи подтвердил. Последовала серия вопросов, касающихся архитектурных достоинств храма. Тухи доказал, что таковых храм не имеет. Затем он сделал небольшой экскурс в историю. Он говорил свободно и легко. Он кратко охарактеризовал все известные цивилизации и их культовые сооружения, начав с инков, финикийцев и жителей острова Пасхи. Он упомянул даты постройки, число рабочих, занятых на строительстве, и приблизительную стоимость работ в американских долларах. Аудитория завороженно слушала. Тухи доказал, что храм Стоддарда противоречит любому историческому прецеденту. «Я постарался показать», — сказал он в заключение, «что храм изначально был сооружением, в котором человек должен испытывать два чувства — благоговейный трепет и смирение. Можно отметить в этой связи гигантские размеры культовых сооружений, их напряженные линии, гротескные фигуры богов, подобных чудовищам или, в более поздние века, горгулей. Все это призвано внушить человеку глубокое чувство собственной незначительности, подавить его одними только размерами, вселить в него тот священный ужас, который ведет к кротости и добродетели. Храм Стоддарда — бесстыдное отрицание всего нашего прошлого, дерзкое «нет», брошенное в лицо истории. Позволю себе высказать предположение относительно того, почему это дело вызвало такой широкий интерес общественности. Все мы интуитивно поняли, что нравственная сторона вопроса гораздо важнее, чем правовая. Этот храм — символ глубокой ненависти ко всему человечеству, символ отрицания одним человеком самых святых порывов всего человечества, каждого из нас, каждого, кто сидит в этом зале. Эту речь нельзя было назвать свидетельскими показаниями в суде. Элсворт Тухи говорил так, будто выступал с трибуны на митинге. Реакцию публики можно было предугадать. Зал разразился аплодисментами. Судья постучал молоточком и пригрозил очистить зал. Порядок был восстановлен, но на лицах присутствующих все еще блуждало самодовольство уверенных в своей правоте людей. Тухи угодил всем. Он выделил всех и дал им почувствовать себя потерпевшей стороной. Подавляющее большинство присутствующих не видели храм Стоддарда даже издали. «Спасибо, мистер Тухи», — сказал адвокат, слегка поклонившись. Затем чрезвычайно учтиво повернулся к Рорку. «Ваши вопросы к свидетелю?» «У меня нет вопросов», — сказал Рорк. Тухи поднял бровь и с сожалением покинул свидетельское место. «Мистер Питер Китинг», — вызвал адвокат. Питер Китинг выглядел очень свежо, будто прекрасно выспался. Он со студенческим задором взобрался на возвышение, где находилось свидетельское место, без надобности раскачивая плечами. Он поклялся говорить только правду и весело ответил на первые вопросы. Его манера сидеть на свидетельском кресле выглядела странно. Он с развязной непринужденностью выгнулся в бок, но ноги держал до нелепости прямо, тесно сдвинув колени. За все время, пока давал показания, он так и не взглянул на Рорка. «Назовите, пожалуйста, несколько известных всем зданий, созданных вами, мистер Китинг», — попросил адвокат. Китинг начал перечислять, и этот список выглядел впечатляющим. Начал он бодро и быстро, но чем дальше, тем медленнее и тише, — говорил он, — будто желая, чтобы его остановили. Последнее название он попросту проглотил. «Вы, кажется, забыли назвать основную вашу работу. Ведь это вы воздвигли здание «Космозлотник», — спросил адвокат. «Да», — прошептал Китинг. «Итак, мистер Китинг, вы посещали технологический институт в Стентоне вместе с мистером Рорком?» «Да». «Вы можете сказать что-нибудь об успехах мистера Рорка в институте?» «Его исключили». «Его исключили, потому что он не был способен справиться с высокими требованиями, предъявляемыми к студентам?» «Да, да, именно так». Судья взглянул на Рорка. Юрист протестовал бы против такого свидетельства, как не имеющего отношения к делу. Рорк этого не сделал. «Как вы считаете, он проявил способности к архитектуре в то время?» «Нет». «Не могли бы вы говорить немного громче, мистер Китинг?» «Не думаю, что у него были какие-то способности к архитектуре». С речью Китинга творилось что-то странное. Некоторые слова он произносил четко, будто ставя после каждого восклицательный знак. Другие наскакивали друг на друга, будто он сам не хотел слышать, что говорит. На адвоката он не смотрел. Его взгляд был обращен к аудитории. Временами на лице его появлялось шкодливое выражение, как у мальчишки, только что подрисовавшего усики симпатичной девушки на рекламе зубной пасты в метро. Затем в глазах его появилась мольба. Казалось, он просил публику о поддержке, словно сам был обвиняемым на этом суде. «Мистер Рорк работал какое-то время в вашей конторе, не так ли?» «Так». «И вам пришлось его уволить?» «Да». «За некомпетентность?» «Да». «Что вам известно о том, как сложилась дальнейшая карьера мистера Рорка?» Видите ли, карьера — понятие относительное. Если говорить о достижениях, то любой чертежник в нашей конторе добился большего, чем мистер Рорк. Постройку одного или двух сооружений у нас не называют карьерой. Почти каждый месяц мы строим, может быть, и больше. Какого вы, как профессионал, мнения о его работе? Я думаю, как архитектор он еще не состоялся. Его работы очень эффектны, иногда интересны, но в основном незрелы. Следовательно, мистера Рорка нельзя назвать профессионалом в полном смысле этого слова? Нет, в том значении, в каком мы употребляем это слово, говоря о мистере Холкомбе, мистере Гае Франконе, мистере Гордоне Прескотте, нет. Но я, конечно, должен отдать ему должное. У него есть определенный потенциал, особенно как у инженера. Он мог бы себя показать. Я ему пытался это внушить, пытался помочь, честное слово. Но это бесполезно. С тем же успехом можно было беседовать с одной из его любимых железобетонных конструкций. Я знал, что это так закончится, и не удивился, когда услышал, что клиенту пришлось наконец подать на него в суд. Что вы можете рассказать об отношениях мистера Рорка с клиентами? В этом все дело, в этом-то все и дело. Он никогда не считался желаниями клиентов, вообще ни с чьими желаниями. Не понимал даже, как другие архитекторы могут считаться с этим. Не хотел проявить и этой малости, хоть капельку понимания, хоть чуть-чуть, хоть немного уважения. А я не понимаю, что плохого в том, что ты хочешь доставить людям удовольствие. Не знаю, почему нельзя стремиться быть дружелюбным и популярным и хотеть нравиться. Разве это преступление? Разве над этим нужно насмехаться? Все время одни насмешки, день и ночь, ни минуты покоя, как китайская пытка, когда льют воду на голову капля за каплей. Понимаете? Люди в зале начали догадываться, что Питер Китинг пьян. Адвокат нахмурился. Свидетельские показания были тщательно отрепетированы, но все грозило вот-вот провалиться. «Мистер Китинг, может быть, вам лучше рассказать нам о взглядах мистера Рорка на архитектуру?» «И расскажу, если хотите. Он думает, что говорить об архитектуре можно, не иначе как преклонив колени. Вот что он думает. А с какой стати, почему? Это всего лишь способ зарабатывать не лучше и не хуже любого другого, не так ли? Что в этом священного, черт возьми? Почему от этого все должны приходить в восторг? Мы всего лишь люди. Нам нужно зарабатывать на жизнь. Зачем все усложнять? Зачем корчить из себя героев, черт побери?» «Успокойтесь, мистер Китинг. Мы, кажется, немного отклонились от темы. Мы...» «Нет, не отклонились. Я знаю, о чем говорю. И вы тоже. Все знают. Все, кто здесь присутствует. Я говорю о храме. Разве не ясно? Зачем нанимать фанатика, чтобы построить храм? Для этого нужен земной человек. Человек, который может понять и простить. Человек, который может простить. Ведь мы за этим и идем в церковь. За прощением». «Да, мистер Китинг, но давайте вернемся к мистеру Рорку». «А что мистер Рорк? Он не архитектор, он абсолютно ничего не стоит. Почему я должен бояться сказать, что он ничего не стоит? Почему вы все его боитесь?» «Мистер Китинг, если вы нездоровы и хотите, чтобы вас освободили от обязанности свидетеля...» Китинг посмотрел на адвоката, словно проснувшись. Он постарался взять себя в руки, и через минуту его голос снова звучал покорно и безжизненно. «Нет, я чувствую себя хорошо. Я скажу все, что вы захотите. Так что я должен сказать?» «Скажите, что вы, профессиональный архитектор, думаете по поводу сооружения, известного как храм Стоддарда?» «Да, конечно, храм Стоддарда. Храм Стоддарда неправильно спланирован. Результат – пространственная разбросанность. Нет симметрии, пропорции не соблюдены». Он говорил на одной ноте. Шея у него была напряжена, ему приходилось прилагать усилия, чтобы не клевать носом. «Конструкция неуравновешена. Она противоречит элементарным композиционным принципам. В целом создается впечатление...» «Погромче, пожалуйста, мистер Китинг». «В целом создается впечатление непродуманности композиции, архитектурной безграмотности. Нет чувства. Нет чувства структуры, чувства красоты, творческого воображения нет». Он закрыл глаза. «Художественной целостности». «Спасибо, мистер Китинг. Это все». Адвокат повернулся к Рорку и нервно спросил. «Ваши вопросы?» «У защиты нет вопросов», — ответил Рорк. Так закончился первый день процесса. В тот вечер Меллори, Хеллер, Майк, Энрайт и Лансинг собрались вместе в комнате Рорка. Они пришли, не сговариваясь, объединенные одним и тем же чувством. Они не говорили о суде, но напряженности и сознательного желания избежать неприятной темы не было. Рорк сидел на своем рабочем столе и говорил о будущем химической промышленности. Вдруг Меллори без всякой видимой причины громко рассмеялся. «Что случилось, Стив?» — спросил Рорк. «Нет, ничего, я просто подумал. Говард, мы все пришли сюда, чтобы помочь тебе, ободрить тебя, а вместо этого ты помогаешь нам. Ты сам поддерживаешь тех, кто пришел поддержать тебя, Говард». В тот же вечер Питер Китинг, мертвецкий пьяный, сидел в баре, уронив голову на стол. В следующие два дня еще несколько свидетелей дали показания в пользу истца. Всем им в первую очередь были заданы вопросы относительно их квалификации. Адвокат управлял ходом показаний подобно опытному пресс-секретарю. Остин Хеллер заметил, что архитекторы, должно быть, боролись за право выступить на суде. Ведь представителям этой, в общем, тихой профессии нечасто выпадает такая возможность для саморекламы. Никто из свидетелей не смотрел на Рорка. Он смотрел на них. Он слушал их показания и говорил каждому. «У меня нет вопросов». На место свидетеля взошел Ралстон Холкомб. В своем мягком галстуке и с тростью с золотым набалдашником в руках он был похож на великого князя или метрдотеля. Показания он давал долго и говорил малопонятным ученым языком, но закончил он так. «Все это бессмыслица. Детский лепет. Я мало сочувствую мистеру Хоптону Стоддарду. Пусть случившееся послужит ему уроком. Нашему времени подходит преимущественно стиль Возрождения. Это известный научный факт. И если такие уважаемые люди, как мистер Стоддарт, например, отказываются признать это, чего ждать от выскочек, мнящих себя архитекторами и о всяком сброде вообще? Давным-давно доказано, что все церкви, храмы и соборы можно строить лишь в стиле Возрождения. А как же сэр Кристофер Рен? Вспомните! Одно из самых грандиозных культовых сооружений всех времен – собор святого Петра в Риме. Может, и его тоже нужно усовершенствовать? И если мистер Стоддарт не настаивал на приверженности Возрождению, он получил то, что заслуживает. Пусть это будет ему уроком». Гордон Л. Прескотт был в спортивном свитере, клетчатом пиджаке, брюках из твида и ботинках для игры в гольф. «Соотношение между трансцендентным и чисто пространственным в этом сооружении абсолютно неприемлемо», — начал он. «Если признать, что горизонтальное пространство одномерно, вертикальное двухмерно, диагональное трехмерно, а архитектура есть искусство четвертого измерения, то ясно, что сооружение, о котором мы говорим, гомолоидально, то есть, выражаясь обычным языком, плоско. В нем совершенно отсутствует ощущение полноты жизни, источник которого – единство в многообразии или, наоборот, упорядоченный хаос. Противоречие в себе, являющееся неотъемлемым свойством архитектурного сооружения. Я пытаюсь выражаться как можно яснее, но нельзя рассуждать о диалектике, прикрывая ее ради тугодумов-обывателей фиговым листком логики». Джон Эрик Снайт сдержанно и спокойно подтвердил, что он использовал Рорка в своей конторе, но Рорк, по его словам, оказался ненадежным, незаслуживающим доверия, непорядочным работником и начал свою карьеру с того, что переманил у Снайта клиента. На четвертый день суда адвокат истца вызвал последнего свидетеля. «Мисс Доминик Франкон», — торжественно объявил он. Меллори ахнул, но никто его не услышал. Майк предостерегающе взял его за руку и держал, чтобы тот успокоился. Адвокат переберег Доминик напоследок не только потому, что ее показания были важны, но и потому, что он не знал, что она намерена говорить, и это его тревожило. Она была единственным свидетелем, чье выступление не было подготовлено. Она отказалась репетировать его. В своей рубрике она ни разу не упомянула храм Стоддарда, но адвокат просмотрел ее более ранние статьи о работах Рорка. Кроме того, привлечь ее в качестве свидетельницы советовал Элсворт Тухи. Доминик поднялась на возвышение, медленно обвела глазами зал. Она была поразительно красива, но казалось, что ее красота — что-то отвлеченно-обезличенное, ей не принадлежащее. Ее красота, казалось, присутствует в этом зале сама по себе. Доминик была похожа на не до конца явившееся видение, жертву на эшафоте, человека, стоящего ночью на палубе океанского лайнера. «Ваше имя?» «Доминик Франкон». «Ваша профессия, мисс Франкон?» «Журналистка». «Вы автор блестящей рубрики «Ваш дом» в Нью-Йоркском знамени?» «Я веду рубрику «Ваш дом». «Ваш отец, Гай Франкон, известный архитектор?» «Да, моего отца просили дать показания, но он отказался. Он сказал, что это сооружение, храм Стоддарда, ему не нравится, но вся эта возня недостойна порядочных людей». «Мисс Франкон, давайте не будем отклоняться от сути». «Мы очень рады видеть вас здесь, поскольку вы единственная женщина-свидетель, а у женщин всегда сильно ощущение религиозной веры». «А поскольку вы, к тому же, авторитет в области архитектуры, вы, конечно, достаточно компетентны и можете представить здесь то, что я со всей почтительностью назову женской точкой зрения на ситуацию. Скажите, пожалуйста, своими словами, что вы думаете по поводу храма Стоддарда?» «Я думаю, что мистер Стоддард совершил ошибку. В его правоте не было бы сомнений, если бы он требовал возмещения стоимости работ не по реконструкции, а по сносу здания». Адвокат явно вздохнул с облегчением. «Объясните, пожалуйста, почему вы так думаете?» «Вы слышали объяснение всех свидетелей, выступавших передо мной». «Можно ли понимать это так, что вы поддерживаете все предыдущие показания?» «Полностью. Даже больше, чем сами свидетели. Они говорили очень убедительно». «Объясните, пожалуйста, мисс Франкон, что вы хотите этим сказать?» «То, что сказал мистер Тухи. Это сооружение – угроза всем нам». «Так-так». «Мистер Тухи все очень хорошо понимает. Можно мне пояснить это своими словами?» «Безусловно». «Рорк воздвиг храм во имя человеческого духа. Он видит в человеке сильное, гордое, чистое, мудрое, бесстрашное существо, способное на подвиг. Во славу именно такого человека он и воздвиг храм. В храме человек должен испытывать душевный подъем. А душевный подъем, по его мнению, мы испытываем от сознания того, что нам не в чем себя упрекнуть, что мы знаем, где правда и как ее добиться, что мы призваны жить на пределе своих душевных сил, не стыдясь самих себя, не стыдясь стоять обнаженными на солнечном свете, не имея никаких злых помыслов. Рорк считает, что душевный подъем – радость, и эта радость дана человеку от рождения. Он считает, что здание, утверждающее духовную чистоту и силу человека, священно. Вот что он думает о человеке и душевном подъеме. Но Элсворт Тухи утверждает, что этот храм – памятник глубокой ненависти к человечеству. По Элсворту Тухи выходит, что для того, чтобы возвыситься душой, надо от страха потерять рассудок, упасть и заскулить, как собака. Элсворт Тухи говорит, что высшая человеческая добродетель – сознание собственной ничтожности и мольба о прощении. Элсворт Тухи говорит, что человек – существо, которому нужно прощение, и спорить с этим аморально. Элсворт Тухи считает, что это здание построено во имя человека, земного человека, и тем самым это здание причастилось грязью, а не святостью. Прославлять человека значит, по его мнению, прославлять грубое наслаждение плоти, потому что в царство духа человеку дороги нет. Чтобы войти в это царство, говорит Элсворт Тухи, человек должен приползти на коленях, как нищий. Элсворт Тухи — известный гуманист. Мисс Франкон, речь не о мистере Тухи. Придерживайтесь, пожалуйста. Я не обвиняю Элсворта Тухи. Я обвиняю Говарда Рорка. Архитектурное сооружение, как известно, должно вписываться в свое окружение. А в каком же мире построил свой храм Рорк? Для каких людей? Оглянитесь вокруг. Станет ли храм святыней, если он должен служить оправой для мистера Хоптона Стоддарда или мистера Ралстона Холкомба или Питера Китинга? Что вы чувствуете, когда смотрите на всех этих людей? Ненависть к Элсворту Тухи? Или вы проклинаете Рорка за невыносимое оскорбление, которое он действительно нанес вам? Элсворт Тухи прав. Этот храм действительно святотатство, хотя и в несколько ином смысле. Но я полагаю, мистер Тухи знает это. Когда вы видите, как человек мечет бисер перед свиньями, не получает даже свиной отбивной, вы возмущаетесь не свиньями, но самим человеком, который настолько не ценит свой бисер, что добровольно бросает его в дерьмо, а в ответ слышит всеобщее негодующее хрюканье, зафиксированное судебной стенографисткой. «Мисс Франкон, суд вряд ли может принять подобные показания. Они недопустимы, несущественны». «Продолжайте, свидетель», — неожиданно подал голос судья. Ему было скучно. Кроме того, ему было приятно смотреть на Доминик. Он также видел, что присутствующие слушают увлеченно, хотя бы потому, что назревал скандал. Все были приятно взбудоражены, хотя симпатии безоговорочно оставались на стороне Хоптона Стоддарда. «Ваша честь, видимо, произошло недоразумение», — сказал адвокат. «Мисс Франкон, вы свидетельствуете в пользу мистера Рорка или мистера Стоддарда?» «Конечно, в пользу мистера Стоддарда. Я объясняю причины, по которым мистер Стоддард должен выиграть это дело. Я поклялась говорить правду». «Продолжайте», — сказал судья. «Все свидетели, выступавшие здесь, говорили правду. Я просто восполняю пробелы. Они говорили об угрозе и ненависти. Они правы. Храм Стоддарда — угроза многому. Если оставить этот храм таким, каков он есть, никто не осмелится взглянуть на себя в зеркало. А это жестокое испытание. С людьми так нельзя. Требуйте от людей всего, чего хотите. Требуйте от них богатства, славы, любви, жестокости, насилия, самопожертвования. Но не ждите от них самоуважения. За это они возненавидят вас до глубины души. Что ж, им лучше знать. У них есть на это причины. Конечно, они не скажут вам в лицо, что ненавидят вас. Напротив, они скажут, что это вы их ненавидите. Разница, впрочем, не так велика. Они понимают, какие чувства стоят за этим. Таковы люди. Зачем же становиться мучеником ради невозможного? Зачем строить храм миру, которого нет?» «Ваша честь, я не вижу, какое отношение все это может иметь». «Я ведь работаю на вас. Я доказываю, что вам следует поддерживать Элсворта Тухи. Впрочем, вы и без того это делаете. Храм Стоддарда нужно разрушить. Но не ради спасения людей, а ради спасения храма. Впрочем, об этой разнице можно и не говорить. Мистер Стоддард должен победить. Я полностью согласна со всем, что здесь происходит, за исключением одного. Этот храм нужно разрушить. Но давайте не будем делать вид, что совершаем акт справедливости. Давайте признаемся сами себе, что мы кроты, поднявшие голос против горных вершин. Или лемминги, животные, которые идут навстречу собственной гибели. Я прекрасно понимаю, что мое выступление так же бессмысленно, как то, что совершил Говард Рорк. Но пусть это будет моим храмом Стоддарда, первым и последним». Она поклонилась судье. «Это все, ваша честь». «Ваши вопросы к свидетелю?» — пробурчал адвокат в сторону Рорка. «У защиты нет вопросов». Доминик сошла с возвышения. Адвокат поклонился в сторону скамьи присяжных. «У истца больше нет вопросов». Судья повернулся к Рорку и жестом пригласил его взять слово. Рорк поднялся и прошел к скамье присяжных, держа в руках коричневый конверт. Он вынул из конверта 10 фотографий храма Стоддарда и положил их перед судьей. Затем он произнес: «Защита отказывается от дальнейшего предъявления доказательств.